Алло. Алло. Алло, Анна Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Аверин Илья Олегович, микрофинансовая компания «Платиза». Звоню по поводу вашего займа. Вы 7800 оформляли на 15 дней. У вас 18-го, 2 дня назад, дата выплаты была. По какой причине просрочку допускаете? Денег нет. А что случилось у вас? Отсутствуют деньги. А когда дату выплаты выбирали, то на что рассчитывали? На Господа Бога я рассчитывала. Но, видите, не получилось. То есть, когда займ оформляли, уже знали, что в дату выплаты не получится? Нет, не знала. Об этом узнала вчера. А кто вас подвел-то? Заработную плату задерживают или что случилось-то? Ну, какая вам разница? Мне нужно вам лично какие-то причины объяснить. Конечно. Так да если сейчас, вы по обязательному, по договору кто, оплату муж, не вносите. И что, и вам что? Нужно знать мои личные причины? Почему личные, если они сказываются на наших с вами обязательствах? Почему они у вас личные? Я вам задал четкий вопрос. Что у вас случилось, что у вас не получается оплатить по своим обязательствам? Отсутствие денежных средств у меня случилось. Ну так а с чем это связано? Кто вас подвел-то? Ну какая вам разница? Что значит какая разница? Я вам уже сказал, какая разница. Вы впервые оформляете займ на нашем сервисе. Угу. Первый раз выходите на просрочку. То есть Сразу то есть вы рады, что просрочки находите? Да, отказ от оплаты ставьте и закончим эту вакханалию. Мне некогда с вами разговаривать и разглагольствовать. Что значит некогда? Вот то и значит. Ну так вы отвечаете на вопросы. Вы чем занимаетесь? Да какая вам разница? Делами своими занимаюсь. Ну а не работаете, что ли? Да вы мне что, подружка, что ли, я буду с вами обсуждать дела свои какие-то. Почему меня в женский род ставите, я не понимаю. Потому что вы женский род. Почему вы так общаетесь? Вы ведете себя как дурочка малолетняя. Сказала, что оплата денег нет, что еще надо. Так у вас их не было, когда вы займ получали. Вот я поэтому и займ получала, потому что денег не было. То есть хотела целью вернуть, не возврата займ. Но что-то пошло целью не так. Целью не возврат. То есть вы сами не знаете, что пошло не так? Я сама не знаю, еще не поняла, да. А, вы не поняли. Да, так тогда, устраивает? Да, тогда диктуйте фамилию, имя, отчество, что отказываетесь вносить оплату в компанию «Платиза». А больше вам сейчас ничего не продиктовать? Но вы же оплату не можете вносить, хотя бы это но сможете делать. Но я не собираюсь плясать под вашу дудку. Как это? Вот так вот. Почему, а почему тогда не исполняете законные наши требования? Потому что по 307 статье Гражданского кодекса я имею право воздержаться от исполнения своих обязательств. Если вы такой нудный. А по какой причине? Там не указана никакая причина в статье. Имею право, имею. И объяснять вам ничего не обязана. Есть какие-то претензии, шуруйте в суд. Так у вас на суд деньги разве есть? Да, вам-то какая разница? На суд найду. А, на суд найдете? Господи, вы так удивляетесь, как будто вот первый раз русский язык слышите. Ну, я удивляюсь, что у вас, вы сами сказали, что у вас нет денег, но посылаете нас в суд. Ну, просто пока вы в суд сходите, у меня деньги появятся. Судебные издержки оплачивать, вы найдете деньги, да? Да. Найду. А где будете искать? Где разбросают, там и буду искать. Ага, то есть на Бога надеетесь? Да. Угу. То есть вы свое поведение мне объяснить не хотите, почему не без хочу. Уважительной вы причины не вы не вносите оплату. Я, что-то обсуждала. Я ваш кредитор, я сам лично ставил подпись, когда вам выдавал займ. Ага. Что? Почему вы так легкомысленно относитесь, я не понимаю. Вы все сказали, что еще нужно? Нет, я спрашиваю, вам задаю что вопросы, вы какой вы вопрос? На них четкий и внятный ответ. Я сказала, ответ. Денег почему? Нет, оплаты не будет, идите в суд. Ну а почему вы бездействуете, почему не обращаетесь к родным, близким? Обращалась, сказали, денег нет. И что? Сказали, вам не дадут? Да, сказали, на платизу денег не дадут. А на другие компании? У вас же много, наверное, таких? Не исключено. На сколько у вас там, в каких компаниях я должность Я не обязана имеет? С вами это обсуждать. Почему? Это имеет прямое отношение Если к вашим имеет, обязательствам перед нашими компаниями. Если имеет, займитесь незаконной розыскной деятельностью и узнайте сами. Я не собираюсь удовлетворять ваше любопытство. То есть вы уклоняетесь не только от оплаты, но еще и от общения? Да, потому что вы очень неприятный человек. Да? Ну так, чтобы мы с вами больше... чтобы оскорбление при себе оставьте. Угу. Ну так давайте тогда так поступим, чтобы заново к этому диалогу не возвращаться. Сейчас оплату вносите, и мы нет, забываем об этой ситуации. Нет, не буду я ничего вносить, потому что почему у меня денег нет. Ну почему не занять не можете? Да мы по кругу идем. Вы тупой, я еще раз спрашиваю вас. Я уже трижды ответила. Вы почему так общаетесь? Да потому что вы тупой, поэтому я так и общаюсь. Я сказала, денег нет. А как назвать человека, который бездействует и находится на просрочке? Как хотите, так и называйте. Да? Да. То есть вы так и будете бездействовать? Да, я так и буду бездействовать. То есть вы любите жить за чужой счет? Да, я люблю жить за чужой счет. Еще какие предположения? Нет, просто интересно, кто вас так воспитал? Удовлетворяйте свое любопытство в другом месте. А почему с вами нельзя? Потому что я не собираюсь плясать под вашу дудку. Да? Да. А зачем тогда заключили договор с нашей компанией? Надо было, значит, так. Где согласились с тем, что будете отвечать на вопрос? Да, вроде что прописано в кредитном договоре займа, что я буду отвечать на ваши вопросы. Какой пункт этого договора займа пункт об этом говорит? 9.8. Я вот ознакомлюсь и перезвоню вам. Вы запишите 9.8, а то... У меня разговор записывается, не переживайте. Мне-то нечего переживать. Ну все, можете быть свободны. Что значит можете быть свободны? Вы как со мной общаетесь? Как вы заслужили, так я с вами и общаюсь. А, то есть вы еще нашу компанию хотите обвинить, да, в том, что не можете внести оплату? Я хочу обвинить вашу компанию в том, что вы бестолковый сотрудник. В чем? В том, что вы бестолковый сотрудник. А в чем именно это проявляется? Ой, не тупите, а. Что? Не тупите, говорю. Ну так в чем это проявляется? Ну вот прослушайте разговор и проанализируйте. А мне-то зачем его прослушивать? Все, вы все зафиксировали. Ну так вы так и не будете, да, я понимаю, на вопросы отвечать? Нет, не буду. И платить не буду. Угу. Дошло? А подскажите, еще на вопросы необходимо ответить. С кем проживаете? С любовником. А как звать любовника? Приедьте и спросите лично. А? Приедьте и лично спросите. Я не собираюсь вашу работу как-то облегчать. Ахмед вижу, да? Нет? Че? Ахмед любовник, нет? Нет. Не угадал. А, нет. Угу, хорошо, тогда я вас услышал. Тогда вот сегодня, поняли. 20 числа, сейчас помолчать необходимо. Да, тогда сейчас, сегодня, 20 числа, по вашему номеру 342-62-017. Фиксируя отказ по оплате, так как у вас нет никакой уважительной причины, и вы будете... Что? А? На! Что на? Что на? Я в приличном обществе сижу, сам додумай, что надо. А, вы в приличном обществе живете? Ну да, понятно. До свидания. Пока. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Кашина Аполлинария Андреевна, я специалист из Сбербанка России. Владимир, вы что, пожалуйста, пригласите к телефону? Вы звонили 10 минут назад. Что, я плохо вас расслышала? Бананы из ушей вытащите. Говорю, звонили 10 минут назад. Скажите, пожалуйста, как вам можно обратиться? Как вас зовут? Я уже говорила об этом. Вы кем ему приходитесь? Я уже отвечала на этот вопрос. Вы знаете лично данного человека? Я отвечала уже на этот вопрос. Извините, пожалуйста, если мы сейчас с вами не сможем поговорить... Извините, пожалуйста, это 10-й раз за неделю. У вас что, до хера денег в Сбербанке? Платить штрафы? Я в понедельник сделаю детализацию звонков и отправлю куда нужно, в Роспотребнадзор и в Центробанк. Чего непонятно, я спрашиваю? Чего замолчала там? Я просто не совсем понимаю, с кем я сейчас разговариваю. Ну, твои личные трудности, если ты не понимаешь. Вам в таком случае звонок сюда может поступить повторно? Ну, ничего страшного, вам же платить штрафы, не мне. Сотрудникам своим скажи спасибо, коллегам, которые не оставляют комментарии. Да, наши сотрудники связывались с вами, но ни одному с вами поговорить не удалось, поэтому звонок... Да, что за бред? Это просто они поленились записать все. Я еще в начале недели предоставила всю необходимую информацию. Скажите, пожалуйста, а кем вы приходитесь ему? Я отвечала уже на этот вопрос. То есть вы его знаете, да, я так понимаю? Я уже отвечала на этот вопрос. Скажите, пожалуйста, а по какому телефону можно с ним сейчас связаться? Какой у него номер? Я, вы думаете, буду вам разглашать персональные данные другого человека? То есть его номер вы не знаете, да? Ты тупая? Извините, пожалуйста, к сожалению, в таком русле у нас с вами диалог не может продолжаться. Ожидайте, пожалуйста. Конечно, не может. Банк. Ты ж тупая, ты не понимаешь ответов на свои вопросы. Давай, зови старшего кого-нибудь поумнее, посильнее. Вам всего доброго, до свидания. Всего тебе злого, давай уже, пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Николаевна, да. С вами разговариваю. Со мной. Меня зовут Анна Максимовна, я звоню вам из департамента взыскания Банка Восточный Экспресс. Девушка, по какой причине вы не оплачиваете кредитный договор в Банке Восточный? Вы разговаривали не со мной, вы разговаривали с сотрудником Банка Восточный. Только что да, я трубку с одним положила. Из сотрудников. И дальше что? Вы и находитесь то, на задолженности длительное время, Ольга Николаевна. А по какому закону вы не имеете, по какому праву вы не оплачиваете кредитную карту? Да хоть десятый. Я спрашиваю, по какому праву вы не оплачиваете кредитный договор? Именно поэтому у вас на сайте ФСЭСПО висит 2,7 миллиона задолженности по штрафам от заемщиков. Ольга Николаевна, мы сейчас разговариваем именно о вашей фамилию финансовой свою, ситуации, называйте. Которая возникла у вас, и вы не в состоянии фамилию оплачивать свою кредитную карту. Записывайте. Данила Ивана Максимовна. Отлично. Ваша должность. Записали? Должность. Юрист, я курирую ваш кредитный договор, который 50 дней вы не оплачиваете, а именно кредитная карта 2014 года. А почему же вы, юрист, позволяете себе нарушать 230-й федеральный закон? Вы заблуждаетесь, я не нарушаю. Нарушаете вы на данный момент, не возвращая денежные средства согласно условиям кредитования. И я вам сказала, что у вас имеется задолженность в банке «Восточный экспресс». Задатки юридического образования. И вообще понимание, что происходит, вы бы себе этого не позволяли. Не вы заблуждаетесь, Ольга Николаевна, и очень сильно. Давайте приставы разберутся. Если бы вы понимали условия кредитования, то в той ситуации, если в которой вы находитесь, вы бы не находились. Что написано в 230-м меня интересует законе, сейчас, что произошло с вашим доходом. Мы с вами не о законе будем разговаривать, а о вашей задолженности свободны. В нашем позвоните банке. Заблуждаетесь. Вами, разговаривать мы будем с вами сегодня, не, прямо не сейчас. Вы можете, конечно, что-то тарахтеть в трубку, но отвечать на ваши вопросы. А вы мне можете объяснить, почему нет. Вы представляетесь Ольгой Николаевной? А кем мне надо представляться? Королевой Елизаветой? Я так понимаю, вы Екатерина Викторовна? Чего? Но никак не Ольга Николаевна. А потому что голосовую идентификацию вы не прошли. Это не Ольга Николаевна. Идентификация это вы сейчас провели, да? Нет, программа дорогостоящая, которая установлена в нашем банке. А откуда в вашем сраном банке дорогостоящее оборудование, которое проводит... То есть вы меня хотите убедить в том, что Ольга, что Ольга Николаевна 62-го года рождения позволяет себе подобное выражение? Конечно. И голос у нее молодой девушки? Да вы заблуждаетесь. Ой, да, конечно. Екатерина Викторовна, я так понимаю, разговариваю с вами, где ваша мама, что случилось? Вы адекватная женщина. Очень даже. А, по-моему, так что нет. С вашей мамой произошло? Я не знаю, что произошло с вашей мамой. А почему вы отвечаете позвоните на телефон своей матери? Вы адекватно? По какой вообще? Причине вы отвечаете на телефон своей матери? Вы не знаете, кому я вы знаю, звоните? Кому я звоню. Но... И прекрасно теперь осознаю, с кем я разговариваю. Вы не Ольга Николаевна, свободны. Не нужно меня вводить в заблуждение. Если я не Ольга Николаевна, меня интересует информация касательно задолженности вашей мамы. Что случилось у нее? Если вы почему она не оплачивает кредитную карту? Если вы будете в таком же ключе вести диалог, то я не вижу смысла с вами разговаривать. Здесь я решаю, когда мы будем разговаривать и на какую тему. Решала, поэтому в вашем случае необходимо предоставить ту информацию, которую банк запросил у вас. Нет, у меня я слушаю. Необходимости. Я могу поговорить сейчас с Ольгой Николаевной? Вы уже пригласите, пожалуйста, ее к телефону. Нет, это не вы. И не нужно меня вводить в заблуждение. Вы дочь. Вы дочь Ольги Николаевны. Даже и не подумаю я этого делать. Пан. Катерина Викторовна, 94-го года рождения. Вы же понимаете, что далее звонки могут начать поступать вашим бывшим однокурсникам, одноклассникам с целью решения данного вопроса. Будет огласка данной ситуации? Да, конечно. Я и вижу, как вы можете оплачивать. Вот это вы юрист. Вот это юрист. Юрист. И я знаю, как далее будут развиваться события, в отличие от вас. Далее, соответственно, если кредитный договор будет продан в стороннюю организацию, на основании 392 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации, то в таком случае ваша мама перестанет являться клиентом банка «Восточный экспресс», и каковы будут методы взыскания, будут, соответственно, банк ответственности нести не будет. Дайте денег, пожалуйста, когда заплатите. Да это вы бегали по банкам и просили вам дать денежных средств, потому что не на что жить было. Поэтому в данном случае я бы не рекомендовала вам, Екатерина Викторовна, говорить подобные фразы. Тогда идите и оплачивайте задолженность своей матери самостоятельно, сегодня либо завтра. Это с вашей стороны некорректно ответить на телефон матери и представляться матерью. Задолженность 35 тысяч рублей на текущий момент. Женщина, где за мать сегодня, завтра оплату вы внесете? Попейте. Водички попейте, вы уже достаточно сказали на жалобу. На ох, какую жалобу. А вы заблуждаетесь. Ну, я повторяю, где за мать задолженность оплатите? 35 тысяч рублей. Как они будут разбираться, если еще суда никакого не было? На каком основании? Вы знаете, что направить жалобу к приставам не нужен никакой суд. Вы ж юрист. Это шазы. Вы зачем меня вводите в заблуждение? Вообще знаете, чем занимается юрист? Приставы. Приставы контролируют деятельность, направленную на возврат просроченной задолженности, потому что это уполномоченный орган, который Но только если, Ольга Николаевна, прошло заседание, есть либо исполнительный лист, либо приказ. В данном случае ни того, ни другого. Вы о чем мне сейчас вообще, в принципе, говорите? Физическое лицо, гражданские права которого вы сейчас нарушаете, совершая свою деятельность, направленную на возврат просроченной задолженности. И мне не нужен никакой суд, зачитайте, чтобы пожалуйста, все, что у вас там написано. Жалобу ФСФ. Отправьте. Пока все, что у вас получается, это на звонки отвечать по долгам матери своей. И говорить о том, что вы Ольга Николаевна, хотя на самом деле вы не Ольга Николаевна. Вы можете смеяться сколько угодно, веселиться, говорить подобные фразы. Но ваше положение от этого ничуть не поменяется. Как была задолженность, так и есть. Было бы прекрасное положение... не находились бы в данной ситуации, вы это прекрасно понимаете. А данная ситуация говорит о тяжелейшем финансовом положении. Если дочь не может помочь оплатить взрослой матери задолженность в банке, говорит уже о серьезных проблемах в данной семье. Меня интересует, оплата будет либо да, либо нет, под запись разговора говорит. Долг 3,5 тысячи рублей. Нет, мы будем разговаривать сейчас, я вам уже об этом сказала. Не будем, да вы заблуждаетесь. Вы будете отвечать на звонки. Вы заблуждаетесь. Во-первых, вы не Ольга Николаевна, вы пытаетесь вести банк в заблуждение. Если вам так весело, данная ситуация веселит вас, значит, я перезвоню вам чуть позже. Вы сходите, водички попейте, и я вам перезвоню. Давай, пока. Алло? Алло, здравствуйте. Здрасте. Ольга Николаевна, мы сейчас с вами разговариваем. Да. Вам звонок поступает из Национальной службы взыскания. Меня зовут Бузина Юлия Евгеньевна, на что вас записывается. Звоним по поводу МТС банка. У вас здесь считается задолженность. Данный вопрос как решаете с оплатой? Ой, я с вами не обсуждаю свои финансовые вопросы. Вы оплату не произвели за первый месяц, за второй месяц оплаты нет. А вам-то какая разница? Какая разница? Да. Ваше дело уходит в судопроизводство. Ну, а вам-то какая разница? Вы вопрос не намерены решать в добровольном порядке, правильно я поняла? Я с вами не намерена его обсуждать. мне так зафиксировать эту информацию, что оплата от вас не поступает в указанные сроки банком. Ну, еще и спросите у банка, где мое уведомление. Какое еще уведомление? Вы не в курсе? Нет, не в курсе. 230-й федеральный закон, статья 9, пункт 1. И какое вы уведомление ожидаете? О, письменно. Вы вправе передать ваше дело, если вы оплату не производите? Да я не против. Я не против того, что банк может передать. Меня кредитор обязан уведомить о том, что он передал. Вы письмо уведомления не получили? А то, нет. У вас задолженность, вы об этом не знаете? То, что ее нужно погашать? Не ваше дело. Вы этим не уклонитесь от неуплаты. Просто вас сейчас в данный момент банк лишит графика платежей, и все будет... Ну, не ваше это дело. Нет, это наше дело. Пока я не получила уведомление, это не ваше дело. Да вы его и не получите. Да вы его и не получите. Ну... Можете ожидать его всю оставшуюся жизнь. Вы... Дура. Что несет? Вообще. Вы, я так понимаю, не знакомы, да? Вы производство, наверное, быстрее получите. Ну, тоже как вариант. Но опять же таки, это не ваше дело. Вы этим... Чего вы добьетесь такими ответами? Вам-то какая разница? Я так полагаю, что оплата не поступает. Сегодня просто конец месяца, банк открывает реестр, и ваше дело уходит туда происходит. Да мне все равно, что там происходит. От вас ну, я вообще никакой информации не воспринимаю. Сегодня оплата не поступает. Еще привет ему передайте, пожалуйста. Алло. Здравствуйте. Для вас имеется важная информация. Пожалуйста. Оставайтесь на линии. Алло. Здравствуйте, банк Ростовик, это Людмила Владимировна. Скажите, Андрей Владимирович, а вам какой знакома банк? Информация? Траст. А, траст или открытие? Траст, банк, траст. Так он же не существует. Он существует. У него же лицензию отозвали. Это у вас неверная информация. Да как это неверная? Вся страна об этом знает, что у банка траст отозвали лицензию. А вы мне говорите, что неверная информация. Давайте не будем с вами спорить. Информацию сможете передать Андрею Владимировичу? Я от мошенников нашему клиенту не буду информацию передавать. Вашему клиенту? Это ваш, да. Это ваш клиент? Да. А вы ему кем приходите? Юристом? Юристом. Юристом? Да, фантом звонит. Да вас не существует, банк, траст. Ладно, перезвоните из следующего звонка. Жду. Ага, от несуществующего банка. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте, Ирина Ивановна. Это отдел по работе с задолженностью, финпротек в интересах, в котором БЗ. Меня зовут Ахметов Марат Ринатович. Уведомляю о записи. Ирина Ивановна, хорошо слышно? Ну да. Отлично. По поводу задолженности вашей, напоминаю, у вас... Сумма составляет 37 453 рубля 56 копеек. В личном кабинете она также есть. Подготовили к оплате? А, давайте сразу. Где мое уведомление от кредитора о том, что у вас кругрок? Что еще раз не расслышал? А, где уведомление от кредитора о том, что он вас привлек для взыскания просроченной задолженности? Письмом направлено было уже достаточно давно по вашему адресу. Назовите мне трек-номер письма. У меня нет трек-номера письма, я не занимаюсь письменно. Ну, а я вам говорю, что я никаких по писем не получала. Ну, я понимаю, бывают такие ситуации. Ну и как вы мне предлагаете с вами обсуждать свои финансовые если вы почтой, вопросы, например, не пользуетесь, то есть как мы будем это вам письмо направлять? Какой почтой? Россия? Ну, бывают такие случаи, когда люди не пользуются почтой. И поэтому не получает письма. Если я у вас спрашиваю, вам письмо было по вашему адресу письма? Направлено. Это как это я не пользуюсь почтой? Что за бред? Алексея Ванниковна, вам письмо было направлено по вашему адресу регистрации. Назовите мне тогда трек-номер письма. То, что вы его письма. Не получили, это я же только что вам ответил. Для чего вы второй раз это повторяете? Затем, если вы его не получили, это уже проблема вторая. То есть письмо-то направлено. Ну так убедитесь понимаете? О том, что я... уведомлены должным образом, и потом будем с вами обсуждать какие-то вопросы. В личном кабинете также дополнительная вся информация есть. Личный кабинет не является способом уведомления. Иной способ взаимодействия с клиентом, арендованником. Вашим договором это предусмотрено. Которое это предусмотрено дополнительным соглашением между мной и кредитором. У нас такого дополнительного соглашения не было. У вас есть соглашение, арендованник, дополнительное. Вот вас опыт ничему не учит. Вы думаете, вы что, из Финколлектора, Финпротект переименовались, на вас жалобы поступать не будут? Вы точно так же осуществляете незаконно свою деятельность? Я о других кредиторах, о других юридических лицах речь не веду сейчас. Вы можете быть свободным, мошенник. Какой с вами может быть конструктивный диалог, если вы не являетесь представителем кредитора? Алло? Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Ну, говорите. Здрасте. Сбербанковское открытие. Меня зовут Лисоглядова Мария Сергеевна. Ольга Николаевна? Да. По поводу кредита, звонок. Один с ней задолженность числится. Вы решили вопрос оплаты? Нет у меня никаких вопросов к оплате. Какие задолженности в нашем банке? В вашем нет. Я в вашем банке ничего не брала. Вам письмо приходило? Нет. СМС вам приходило? Нет. Кем было направлено СМС? А когда было письмо было направлено? Не могу точно дату сказать, но заранее были направлены письма, СМС, сообщения всем клиентам банка, да. Но вы же понимаете, что по закону это должно делаться дополнительным соглашением, а не просто СМС-уведомлением. Как вы в суде будете доказывать? Соглашение ваше не требуется. Согласно статье 382, имеет право... Так вы по цессе. Так, благодаря замечательной 385 статье, пока кредитор меня не уведомил должным образом о переуступке права требования, я имею полное законное право не платить. Всех уведомляли. Письма всем направлены были. А что было в этом письме? Копия договора цессии? О том, что ваш договор перешел, банк открыт. Содержание письма я не знаю, я не направляю письма. Ну вот, так убедитесь для начала, что заемщик другого банка уведомлен. А потом уже звоните. Пока я не получила уведомление, я вам платить ничего не буду. Хорошо, потом не удивляйтесь, если у вас неустойка будет. Потом в суде не удивляйтесь, что вам отказали в принятии искового заявления. Хорошо. Всего доброго, до свидания. До свидания. Ну, трубочку кладите или еще какие-то вопросы остались? Всего доброго, до свидания. Ну, трубочку кладите, вы уже попрощались. Вы можете положить. Нет, не могу, вы звоните, вы кладите. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Звонок из Сбербанка России, Леонтьева Татьяна Павловна. Информирую разговора. Андрей Владимирович, могу услышать по данному телефону? Нет. К вам как можно обратиться? Дарья Сергеевна. Дарья Сергеевна, очень приятно. Уточните, пожалуйста, Андрей Владимирович является клиентом нашего банка, он указал данный телефон как контакт связи с ним. Но я же вам буквально в субботу это все объясняла, но неужели у вас трудно так зафиксировать это все один раз? Вы звоните на его номер телефона, он переадресовывает звонок мне, он является клиентом нашей компании, мы представляем его интересы. А ваша компания передала, чтобы он нам перезвонил? Он не будет вам перезванивать, я об этом уже говорила. В прошлый раз даже ваша сотрудница под запись телефонного разговора разгласила банковскую тайну, рассказав мне о сумме задолженности его. И вы хотите еще какие-то разговоры вести? Если у вас есть какие-то претензии, напишите Андрею Владимировичу письмо. Я вас услышала, то есть вы... Лучше бы поняли. Не передать, чтобы он... Я не буду ему этого передавать. Дело не в хочу или не хочу, могу, не могу. Я не буду этого делать. Он не будет с вами связываться. Это трудно понять, я не пойму. А коммуникация стороны банка возможна? Дом обратно нам коммуницируйте. А вы уточнили, вы представляете его интересы? Вы можете, как представитель, обратиться в отделение банка? Зачем? Если вы представляете его интерес, для получения информации. А зачем мне информация? Зачем? Объясните мне, зачем мне это делать? Вы же только что сказали, что вы представляете его интересы. Ну, я прекрасно знаю о его делах со Сбербанком. Мы уже написали вам все необходимые письма, ждем от вас ответ. Информацию данную зафиксировали. Всего доброго, до свидания. В прошлый раз тоже говорили, что зафиксировали. Походу, вы у себя там на лбу это зафиксируете. Ну все, до свидания.